Она пришла, опоздав на полчаса, в пределах индийской нормы. Но чувство времени у нее, видимо, было европейское, потому что она стала оправдываться. Случилось непредвиденное обстоятельство, и мне пришлось задержаться. Знаю. Это непредвиденное я. Я запутался в проводах и опрокинул ваши осветители. Угрюмо признался художник, оставив первоначальную мысль скрыть свое участие. Теллатама выпрямилась, оттолкнувшись от перил балкона, и некоторое время молчала, затем спросила очень тихо: «Вы все видели?» «Да». Прошло несколько минут, пока Теллатама сказала: «Я не собираюсь скрываться. Просто мне хотелось, чтобы вы узнали все, что нужно, когда вы... Я... Мы лучше познакомимся». Она провела рукой по лицу и шепнула: «Даяром». Имя художника, произнесенное ею едва слышно, будто придало храбрости Теллатаме. Она продолжала быстро и решительно: «Вы не верите мне? Вы еще не видите?» «Нет, вижу». «Я увидел вас еще тогда, когда вы склонялись над изваянием женщины у льва. Когда вы слушали мои рассуждения о древних художниках, замирали перед Сурасундари. И более всего, когда вы пытались познать сущность жизни через священный танец Аратти одна поздней ночью вчера». Теллатама подавила крик изумления, отступив, насколько позволяла ограда балкона. Рамамурти сделал шаг к недвижно застывшей Теллатаме. «Вчера...» И художник разразился потоком несвязанных слов, пытаясь выразить всю глубину своих переживаний при виде живого образа многолетних грез об Анупамсундарке, о приливе героической силы, зове подвига, о стремлении пасть на колени и молить сделаться моделью, неприкосновенной небесной апсарой. Даяром и в самом деле, пораженный необычайной силой чувств, опустился на колени и поднял взгляд вверх к огромным глазам Теллатамы, еще более расширившимся на побледневшем лице. Было ли когда-нибудь, что модель художника не становилась его возлюбленной? Было? Отвечайте, — спросила танцовщица. Даяром молчал, судорожно стараясь припомнить. Вот видите? И даже апсары, спускаясь с неба, отдавались мудрецам и героям. Есть тому глубокая причина. И мне кажется, что чувство красоты накрепко сплетено с чувством любви и страсти. Это так, но я клянусь... Теллатама положила концы пальцев на губы Даярама. Не надо твердить то, что невозможно. И поднимитесь, прошу вас. Я не богиня, не апсара. Не дочь Магараджи, как вам показалось. Всего лишь танцовщица, играющая в скверных западных фильмах об Индии. Слушайте же мою историю.